Вот так еще до исхода лета число сподвижников Турина умножилось до великого воинства, и отброшена была мощь Ангбанда. Вести о том дошли даже до Нарготронда, и многие преисполнились нетерпения, говоря, что если какой-то изгой способен чинить врагу такой урон, так что же под силу владыки Нарога? Однако Ародред, король Нарготронда, не желал ничего менять. Во всем следовал он примеру Тингала, с которым обменивался тайными посланцами. Был он мудрым правителем, сообразно мудрости тех, кто в первую очередь помышляет о благе собственного своего народа и о том, как долго выстоит он против алчности севера, сохранив и жизнь, и богатство. Посему никого из своих подданных не отпустил он к Турину и послал к нему гонцов сообщить, что бы ни делал он и не задумывал в ходе этой войны, запрещается ему переступать границы Нарготронда и загонять туда орков. На иную помощь, кроме как вооруженными воинами, двое вождей могут рассчитывать, будь возникнет у них нужда. На это, по слухам, подвигли его Тингал и Мелиан. До поры Моргот сдерживал свою руку. Хотя то и дело предпринимал ложные атаки, дабы благодаря легким победам уверенность мятежников обернулась самонадеянностью. Так оно и вышло. Ибо теперь Турин дал название Дор-Куартол всем землям между Тайглином и западными пределами Дариата, и, объявив себя владыкой того края, взял себе новое имя — Гортл, грозный шлем, и вновь воспрял духом. Белегу же казалось ныне, что шлем произвел в Турине иную перемену, нежели уповал он, и, заглядывая в будущее, встревожился эльф в сердце своем. Однажды на исходе лета они с Турином отдыхали в крепости Эхат после долгого сражения и перехода. И молвил Турин Берегу: «Отчего печален ты и задумчив? Разве не все идет хорошо с тех пор, как ты ко мне вернулся? Или замысел мой не обернулся во благо?» «Все хорошо ныне», — отвечал Белег. «Враги наши напуганы, ибо их застали врасплох. И впереди у нас хорошие дни, до поры до времени. А что потом?» — спросил Турин. «Зима», — отозвался Белег. «А после следующий год, для тех, кто доживет до него. А потом ярость Ангбанда. Мы обожгли кончики пальцев черной руки. Не более того. Она не отдернется. Не к тому ли стремимся мы привести Ангбанд в ярость? Разве не в радость это нам?» — промолвил Турин. «Чего еще ты от меня хочешь?» «Ты отлично знаешь, чего», — отозвался Белег. «Но о той дороге запретил ты мне поминать. Однако выслушай меня ныне. У короля или предводителя огромного воинства нужд немало. Ему необходимо надежное убежище, а также и богатство, а также и множество тех, кто живет трудами рук своих, а не войной. С численностью приходит нужда в пище. Ее требуется куда больше, нежели способны промыслить в глуши охотники. А значит, приходится позабыть о скрытности. Амон Рут хорош для немногих. Есть там и глаза, и уши. Однако гора стоит особняком. Видно ее издалека, и окружить ее, возможно, с небольшими силами. Разве что защищает вершину целая армия, гораздо более многочисленная, нежели наша. Как она есть, или какой со временем станет. «Тем не менее, хочу я возглавлять собственную армию», — молвил Турин. «А если паду я, значит, паду. Ныне стою я на пути у Моргота, и пока стою, южной дорогой он не воспользуется». Вести о драконьем шлеме, что объявился в земле к западу от Сириона, быстро достигли слуха Моргота, и расхохотался он, ибо вновь выдал себя ему Турин, столь долго скрывавшийся среди теней и под завесой Мелиан. Однако ж устрашился Моргот. Как бы Турин не обрел такое могущество, что проклятие на него наложенное утратит силу, и избежит он участи ему назначенной. Либо чего доброго отступит в Дариад и вновь станет недосягаем для его взора. Посему теперь задумал Моргот захватить Турина и истерзать его мукой так же, как и отца, и подвергнуть его пытке и поработить его. Прав был Белик, когда говорил Турину, что они лишь опалили пальцы черной руки и что она не отдернется. Но Моргот скрывал свои замыслы и до поры довольствовался тем, что слал к горе самых своих опытных разведчиков. И очень скоро Амон Рут окружили соглядатые. Затаились они незамеченными в глуши и ничего не предпринимали против отрядов, что входили и выходили из крепости. Однако Шмим знал о том, что земли вокруг Амон-Рут наводнены орками, и ненависть, что питал он к Белегу, подтолкнула его в озлобление сердца к недоброму умыслу. Однажды на исходе года гном сообщил людям в Барен-Данвет, что вместе с сыном Ибуном уходит собирать коренья для зимних запасов. На самом деле затеяли они отыскать прислужников Моргота и отвезти их к убежищу Турина. Тем не менее, Мим попытался навязать оркам свои условия, а те лишь посмеялись над ним. И сказал Мим, что плохо они знают малых гномов, ежели рассчитывают чего-либо добиться от него пытками. Тогда спросили орки, каковы его условия. И объявил Мим свои требования. Пусть ему за каждого убитого и пленного заплатят железом по его весу, а за Турина и Белега — золотом. Пусть дом Мима, будучи очищен от Туриного отряда, останется хозяину, и самого его никто не тронет. Пусть Белега, связанным, передадут Миму на расправу. Турина же отпустит восвояси. На эти условия посланцы Моргота охотно согласились, отнюдь не собираясь выполнять ни первого, ни второго. Вожак орков подумал про себя, что судьбу Белега вполне можно припоручить Миму. Что до Турина, приказ гласил доставить живым в Ангбанд. Соглашаясь на требования гнома, орки тем не менее взяли Ибуна в заложники. Тут-то испугался Мим и попытался пойти на попятную, либо сбежать. Однако сын его остался в плену у орков, так что Миму волей-неволей пришлось проводить орков к Барен-Данвет. Так был предан дом-выкуп. Выше говорилось, что Амон-Рут шапкой венчала каменная громада с голой и плоской верхушкой. Но как бы ни круты были склоны, на вершину не составляло труда подняться по ступеням, вырубленным в камне, что уводили вверх от уступа или террасы перед входом в дом Мима. На вершине несли стражу часовые. Они-то и предупредили о приближении врага. Орки же, ведомые Мимом, вышли на ровный уступ у дверей и оттеснили Турина с Белегом ко входу в Барен-Данвет. Несколько его людей попытались вскарабкаться по ступеням в скале и были убиты орчьими стрелами. Турин с Белегом отступили в пещеру и завалили проход тяжелым камнем. В этот бедственный час Андрак сообщил им о потайной лестнице, которая выводила к плоской вершине Амон-Рут. Тот случайно обнаружил ее, заплутав в пещерах, как говорилось выше. По этой лестнице Турин и Белег и еще многие поднялись на вершину и напали врасплох на немногочисленных орков, что уже взобрались туда по внешним ступеням, и сбросили их в пропасть. Некоторое время смельчаки обороняли высоту, не давая врагам вскарабкаться наверх, но негде было укрыться на голой вершине, и многих застрелили снизу. Доблестнее прочих сражался Андрок, пока не пал смертельно раненной стрелой на верхней ступени наружной лестницы. Тогда Турин и Белег и еще 10 уцелевших отступили к середине вершины, где высился стоячий камень, и, встав вокруг него кольцом, защищались, пока не погибли все, кроме Белега и Турина. А на этих двоих орки набросили сети. Турина связали и уволокли прочь, связали и раненого Белега, и оставили его лежать на земле, прикрутив за запястье и лодыжки к железным кольям, вбитым в скалу. И вот орки, отыскав то место, где начиналась потайная лестница, спустились с вершины в Барен-Данвет и осквернили его и разграбили. Мима они не нашли. Тот хранился в пещерах. Когда же ушли орки с горы Амон-Рут, на вершину поднялся Мим и, приблизившись к неподвижно распростершемуся на земле Белегу, злорадно воззрился на него и принялся точить нож. Но Мим с Белегом были на каменистой вершине не одни. Андрак, невзирая на смертельную рану, прополз между трупами к ним и, схватив меч, ткнул им в гнома. Визжа от страха, Мим бросился к краю утеса и исчез. Он сбежал вниз по крутой козьей тропе, известной только ему. Андрак же из последних сил перерезал путы на руках и ногах Белега и освободил его. И, умирая, молвил: «Раны мои слишком глубоки. Даже тебе не исцелить их».